над опьяненной ливнями землей царят седые призраки тумана. И вечер тих настолько, что порой я слышу плач далекой флейты пана. Бреду рекой, по горло в тростниках, сам плачу от покоя и бессилья, а лунный свет лежит епитрахилью в крестах паденок на моих плечах. И ветви ив касаются волны, и каждое мгновенье тишины стремительно, как тень бегущей лани, и преломлен речной глубиной, по темным водам шествует за мной агат луны, томительно туманит.